13. Когда теряют честь и совесть. Примечание. Этот документ был опубликован в газете «Известия», а также в газете «Горьковская правда» 3 июля 1983 года, в московском вечернем выпуске этой газеты 2 июля. Конец примечания. Открыв номер американского журнала Foreign Affairs и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова, мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам дорого, что он клевещет на собственный народ, выставляя его перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хорошо знали. Сахаровское творение Foreign Affairs нас, тем не менее, поразило. Как бы вступив в полемику с американским профессором из Стэнфордского университета Дреллом, который высказывается в пользу замораживания существующих ядерных арсеналов СССР и США, Сахаров призывает Соединенные Штаты, Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с какими-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в первую очередь. Он прямо-таки заклинает руководителей Вашингтона продолжать их милитаристский курс, курс на конфронтацию с Советским Союзом, на военное превосходство, доказывая, что Соединенные Штаты, НАТО не должны ослаблять гонку вооружений как минимум еще 10-15 лет. Это может показаться неправдоподобным, но ниже следующее написано черным по белому. Сахаров умоляет тех, кому он обращается, не полагаться на благоразумие противника. Кто же этот противник? Советский Союз, страна, в которой он живет. Он предупреждает хозяев Америки: не верьте миролюбию социалистических государств. Открыто, не стесняясь, Сахаров одобряет планы США и НАТО по развертыванию американских «Першингов-2» и крылатых ракет в Западной Европе, этого оружия первого удара, которые намереваются нацелить на нашу страну и другие социалистические государства. Один из его аргументов: если у Вашингтона будут ракеты МХ, а это тоже всем известное оружие первого удара, Соединенным Штатам будет легче вести переговоры с СССР. Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова. И у нас появилось какое-то странное ощущение. Да он ли это пишет? Ведь все это мы уже много раз слышали, читали. Именно так говорит министр обороны США Уайнбергер. Так говорит президент Рейган. Это язык американских генералов и политиков ультра. Сахарову не хватало только назвать СССР исчадием зла и объявить крестовый поход коммунизму. Его хоть сажай в Пентагон, в Белый дом. И еще одно нам показалось невероятным. Сахаров ученый. Ему предметнее видно и лучше известно, какими могут быть последствия тех действий, к которым он призывает правительство страны, уже однажды испробовавший на людях оружие массового уничтожения. Тогда США обрушили атомную смерть на японские города. Их правители хотели показать миру, и прежде всего нашей стране, какой силой они обладают. Сегодня Сахаров по существу призывает использовать чудовищную мощь ядерного оружия, чтобы вновь припугнуть советский народ, заставить нашу страну капитулировать перед американским ультиматумом. Да к какой стране и к какой цивилизации он себя относит и чего в конечном счете добивается? И неужели он не понимает, что наращивание вооружений, к которому он призывает, несет угрозу не только нашей стране, потерявшей в последней войне 20 миллионов человек, но всем, без исключения народам, самой человеческой цивилизации? И здесь мы начинаем думать о Сахарове уже не как об ученом. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени нравственного падения, ненависти к собственной стране и ее народу? В его действиях мы усматриваем также нарушение общечеловеческих норм гуманности и порядочности, обязательных, казалось бы, для каждого цивилизованного человека. Мы знаем, что Сахаров ходит в больших друзьях у тех в Америке, кто хотел бы смести с лица земли нашу страну социализм. Эти его друзья все время поднимают шум о трагической судьбе Сахарова. Не хотим сейчас говорить об этом беспрецедентном лицемерии. Нет, наше государство, наш народ более чем терпимы по отношению к этому человеку, который спокойно проживает в городе Горьком, откуда и рассылает свои человеконенавистнические творения. Вот что вспомнилось. Ровно 30 лет назад, в такие же летние дни, в США произошло одно из самых неправедных, постыдных событий 20 века. Власти Америки казнили тогда ученых Этель и Юлиуса Розенбергов. Казнили, основываясь на нелепых, гнусных обвинениях. Улики сфабриковали секретные службы США. А между прочим, в отличие от Сахарова, который призывает к ядерному шантажу против собственной страны, фактически к созданию условий для применения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги были не просто невинными людьми, ставшими жертвой безжалостного механизма американского правосудия. Они еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия и вообще были честными, гуманными людьми. Говорить о честности, когда человек по существу призывает к войне против собственной страны, трудно. Несколько столетий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны. Дело, конечно, не в Эразме Роттердамском, а в том, что и в его времена порядочным думающим людям ненависть не застилала глаза, и они не теряли чести и совести. Академики Дородницын, Прохоров, Скрябин, Тихонов.